Вокруг истребителей. Днем, катаясь на островах, Искрицкая заехала на службу к Корещенке. Службой опереточная Примадонна окрестила раз навсегда мастерскую своего друга, где он так усердно создавал свои истребители. И вот она, такая странная средь этих станков, цилиндров, поршней, винтов, мелькающих в каком-то бесконечном беге ремней, опилки, железо, клещи самых разнообразных величин и форм. Корещенко, перепачканный в синей блузе, немытый, взлохмаченный, и Надежда Фабиановна, распространяющая вокруг себя аромат духов, в эффектной шляпе, оттеняющей широкими полями красивое лицо, и в дорогом, чего-чего только нет, и мех, и атлас, и кружева, длинном, чуть ли не стелющемся за нею манто. Рукою в перчатке взяла Корещенку за подбородок. «Смотри мне в глаза. Ты чем-то недоволен, золотце?» «Я? С чего ты взяла? И не думаю», — ответил он, освободив свой подбородок из мягких замшевых тисков. «Смотри, чудный сухой день, солнце, на островах одно очарование. Понемногу желтеют листья. На стрелке была, никого нет. Хорошо, тихо. А ты сидишь в этой своей коптилке. Ты человек без поэзии. Ты не любишь природы, ты ничего не любишь». «А ты ее любишь, природу?» «И природу, и музыку, и цветы, и любовь. А ты — копченый окорок. Посмотри, на лице какая-то сажа, на руках опилки. И это поэзия». «Сажа? Ха-ха, вот дурачок». «Нет, не сажа, а то, над чем я работаю, мои истребители. Незаметные, маленькие, они будут страшны самым чудовищным броненосцем. Это особенная поэзия, которая тебе непонятна. Поэзия стали, железа, двигателей, орудий, мечущих за много верст разрушение и смерть». «Понимаю, Володя, понимаю, но не сочувствую. Это ведь вы, мужчины, народ кровожадный, вы. А нас тянет к солнцу, тряпкам, объятиям. Но ты-то, ты-то, откуда у тебя такие взлеты? Ведь ты не в Александра Македонские, не в Наполеоны, не в Скобелевы не метишь. Это завоеватели. Я не чувствую в себе ни призвания, ни таланта. Но совершенствовать изобретения, которые могут пригодиться завоевателям, отчего же? И вообще, это у меня с детства». «Нянька уронила», — усмехнулась Искрицкая. «Слушай, Надя, мне сегодня не нравится твой тон. Какая тебя муха укусила? Если кто из нас двоих может запускать друг другу занозы, так это я». «Через почему, как говорят у нас в Киевской губернии». «Сама знаешь, через почему. Мне твой платонический роман с господином Айзенштадтом начинает надоедать». «Платонический? А то как же иначе?» — опешил Корещенко. «Или с тебя, пожалуй, станется?» «Дурачок, пошутила. Поверь, когда я захочу тебе наставить рога, ты первый узнаешь об этом. Айзенштадт, он, впрочем, теперь не Айзенштадт, а господин Железноградов, не моего романа. У него большой живот, а я терпеть не могу мужчин с большим животом». «Но ведь и я не Аполлон Бельведерский». «И даже очень не Аполлон. Ты некрасивый, грязнуха, но ты мне нравишься. И не за твои миллионы, а сам по себе. Ну вот, хорошенького понемножку, поехала. Ты сегодня обедаешь у меня?» «С удовольствием, но этак попозже, в половине восьмого». «С ума сошел? Обалдеть можно, ведь я сегодня играю». «А, бе, жду тебя без четверти семь. Постой. Ты обещаешь мне реже показываться с этим Чугуноградовым, или как там его?» «Нет, не обещаю. Ты меня имеешь, чего же еще? Всю имеешь. А если я с ним раза два-три в неделю покажусь, я...» Искрицкая нагнулась к его уху. «Я от этого не стану менее вкусная. Мне нравится его дразнить. Он мало-помалу выходит из роли платонического содержателя. Ему хочется большего.

но отдавать материал в чужие руки, хотя бы и очень почтенные и уважаемые, это не в моих правилах. Мясников с наслаждением хватил бы по голове этого мальчика-миллионера в синей блузе, обнаружившего такую твердость, но с покорным видом развел руками. «В чужой монастырь, сами знаете. Со своей точки зрения вы совершенно правы. Я думаю, что первое знакомство с материалом будет в вашем присутствии. Были некоторые основательные мотивы, но теперь они отпадают. Завтра вы свободны?» «Могу быть свободным». «Отлично. В это же самое время, если вас устраивает, я заеду за вами. Вы соберете все, что надо, и мы помчимся на мойку. Хорошо?» «Хорошо», — не без некоторой запинки ответил Корещенко. Положительно, этот Мясников не внушал ему доверия. И не явись он от Елены Матвеевны Лихолетьевой, Корещенко постарался бы сплавить его от себя, возможно, скорее. На другой день Мясников минута в минуту заехал в указанное время к инженеру. «Вы готовы, Владимир Васильевич? Не забыли?» «Я помню все, что обещаю. Переодеться и захватить нужное 10 минут мне дадите?» «Полноте, Владимир Васильевич, я весь в вашем распоряжении». Галантно поклонился, щелкнув шпорами, гость. Угол мастерской отгорожен ширмами. Там Корещенко переодевался. Там задребезжал телефон. «Алло?» Мясников облизнул губы. Это означало у него удовольствие и нетерпение. «Ледя, ты?» «Я переодеваюсь, милая. Меня ждут по очень важному делу». «Подождут эко-важность. Куда ты едешь? Оставь на всякий случай свой телефон. Я в таком настроении. Какая-то ерунда с маслом. Хочу иметь тебя под рукой». «Не знаю, право, удобно ли туда звонить. Я буду первый раз в доме, совершенно деловым образом. И, наконец, там несколько телефонов». 711-59, подсказал Мясников. «Это ближайший, где мы будем работать». Корещенко повторил. 711-59. Уехали. Автомобиль остановился у главного подъезда, рядом с которым был другой незаметный маленький. Швейцар, осанистый, в медалях и крестах, бросился высаживать Мясникова. Вслед за Мясниковым Владимир Васильевич нес тяжелую, туго набитую картонами и чертежами папку. «Возьми, Дементий», — приказал Мясников швейцару. Глубокий вестибюль с камином, колоннами, сводчатым куполом. Широкий малиновый ковер, перехваченный медными прутьями, оттенял беломраморную лестницу. Какие-то чиновники, какие-то курьеры в сюртуках с металлическими пуговицами. Мясников с видом вполне своего здесь человека уверенно шел вперед, оставляя позади целые анфилады комнат. И вот они в гостиной, относительно небольшой, но в средней частной квартире это была бы громаднейшая комната. Здесь уже сидело за круглым столом несколько мужчин и дам. Корещенко узнал Елену Матвеевну, хотя не был с нею знаком. И первое впечатление было: какая холодная, какая она вся холодная. И рука холёная, бледная, тоже холодная. Елена Матвеевна давным-давно успела забыть и растерять свое прошлое. То самое прошлое, на которое намекал Шацкий. В темном, очень простом и очень дорогом туалете, высокая, с крупными, бело-воскового цвета чертами, напоминала владетельную герцогиню. Столько было величия во всей фигуре, и так она владела своим черепаховым лорнетом на тончайшей, искусной работы золотой цепочке. Лихолетьева познакомила Корещенко с мужчинами. «Садитесь, Владимир Васильевич, очень рада. Я люблю талантливых людей, в особенности, как вы, делающих такие технические завоевания. Родина теперь так нуждается в них. Что же, господа, приступим». Корещенко развязал тесемки туго набитой папки. Мясников ходил вокруг стола, покручивая свои мышиные хвостики. Корещенко раскладывал чертежи. Здесь и общий вид на воде, тронутые для большей наглядности акварелью, и двигатели, разработанные детали, подробности механизма. Господин средних лет в черном сюртуке, в очках, с бородкою, особенно заинтересовался чертежами. С трудом говоря по-русски и думая на каком-то другом языке, задавал он Корещенке вопросы, задавал как специалист. Откуда-то из глубины донесся телефон. «Я узнаю», — сказал Мясников. Через минуту вернулся. «Владимир Васильевич вас просит». Корещенко поморщился. «Елена Матвеевна, разрешите?» Разрешение последовало. Мясников проводил Корещенко через три комнаты в четвертую, обставленную по-казенному, с телефонной будкой. «Пожалуйста, я вас покараулю, а то вы не найдете дороги». «Я у телефона». «Леди, мне скучно, развлеки меня». «Я занят». «Пустяки, я места не нахожу себе. Слышишь, это гораздо важнее твоих занятий». Болтая всякий вздор, Искрицкая продержала Корещенку минут 10 в будке. На силу отделавшись, пообещав заехать к ней после спектакля, он вышел, наконец, из будки. Мясников взял его под руку. «Переговорили? Ах, эти женщины! Ах, эти женщины!» За 10 минут господин с профессорской внешностью успел зарисовать и записать все, что ему было надо. К возвращению Корещенки схема его истребителей лежала в кармане профессора. На прощанье Елена Матвеевна еще раз милостиво уронила молодому инженеру: «Я очень люблю талантливых людей. Очень». И только у себя Корещенко вспомнил, что Лихолетьева и словом не обмолвилась, вопреки обещанию Мясникова, дать скорейший ход истребителям.